«Есть у нас такая. На своей лесопилке пилим иногда, когда доски нужны для особо качественной работы». «Ну, эти точно найдут, если у местной мафии лесопилка своя есть. Вот такую стоит в парилку пустить. В помывочную тоже можно, но тогда сразу пол нужно под уклон делать, чтобы вода сама стекала. Смысла, наверное, переделывать полностью пол нет». Я дождался подтверждающего кивка и продолжил. «Проще циновки постелить. После каждой помывки поднимать их, воду сгонять и давать просохнуть. Да, и насколько человек парилку готовить, чтобы одновременно могли находиться, тоже лучше точно сказать. Вы подумайте, а теперь вроде вас еще не парил ни разу, не помню такого, хотя таких людей не забыл бы». Увидев, что парная освобождается, пригласил я новых знакомцев, которые еще пока не представились, но должны обязательно сделать это в дальнейшем. Судя по тому, что на пути к парной никого не оказалось, и ломиться туда, как обычно, никто не стал, люди весьма серьезные ко мне пришли, хотя одного, который сейчас помалкивает и идет сзади, я хорошо помню. Приходил несколько раз. И в парную заходил, терпел очень хорошо веники. Наверное, он и рассказал своим, что появилась такая забава в Иворе хлестаться вениками, когда волосы на голове трещат от жара, зато потом очень хорошо становится. Потому и старшие пришли сюда, чтобы самим посмотреть и прочувствовать новые ощущения. Именно в такой момент, когда народу здесь поменьше оказалось. Пропарил двоих основных бандитов хорошо, постарался как следует. Потом уже завсегдатай перехватил веники дубовые и занялся своими остальными. Видно, что хочет показать, как смог подсмотреть и научиться. А нам пора поговорить наедине. Вернулись закутанные в простыни обратно. Я сразу ввел такое дело — выдавать одновременно с входным жетоном и простыню. Удобно очень, и народ еще местный должен привыкнуть к ноготе. Все же реальное средневековье на дворе стоит. Жетоны продаются в трактире, народ заодно смотрит, как вкусно кушают посетители, как заманчиво пахнут блюда, как пенится пиво, и подсознательно тоже собирается всем этим заняться после бани. Маркетинг в чистом виде. Но работает без сбоев. Прижимистого хозяина трактира это очень радует. За услуги парной договариваются и платят уже лично мне. Мне так удобнее. Беру полсеребрушки за 5 минут работы с вениками и подготовкой. Сначала народ смотрел с ужасом, как постановают испытуемые, как потоки раскаленного воздуха от веников скользят по лицам зрителей. Но, как я точно знаю, количество желающих попробовать парную с вениками и потом охладиться в ледяной купели растет в геометрической прогрессии. Через 2 месяца я перестал справляться с работой, а тут как раз и появился тот возчик, который узнал меня тогда верхом на лошади. Парень пришел с просьбой, очень вежливый, просто попросил помочь с работой. «А что с перевозками? Где подвода?» — удивился я. «Так не сезон сейчас. Караваны из Сатума по размытым дорогам редко приходят. Теперь до весны затишье, расценки очень упали на работу. Только на еду и лошадь кормить — такая сейчас работа. Да еще и мерзнешь постоянно, от сидения в холоде ноги уже не ходят», — подробно объяснил мне возчик, которого зовут Алис. «Понятно, у нас тут гораздо горячее время, в тепле проходит. Но парень молодец. Поработал в перевозках, пока смысл имелся, а теперь ко мне пришел и вежливо так просит помочь. Не намекая пока никак, что история с исчезновением всех, кто был с бароном, довольно сомнительная, раз я так хорошо здесь себя чувствую. Не стоит его совсем отталкивать, еще и дальше пойдет трепать языком. Мне как раз помощник в хамаме требуется». Так Алис стал подменять меня в парной. Очень он захотел попробовать новое место и закрепиться на нем. Тут и заработок раза в 3 выше, чем на извозе, и в тепле серьезном, и с людьми новыми разговариваешь постоянно, язык подтягиваешь. Если нашлась такая работа в хорошем городе и хорошем месте, так и обратно возвращаться в имение барона не имеет никакого смысла, чтобы жить там на птичьих правах. То обстоятельство, что я как бы для всех именно своего земляка подтянул, это нормально. Здесь все так и живут, своими землячествами и колониями. Получается у него в парной хорошо, уже освоился на рабочем месте, с такими же молодыми парнями общается, друзей завел и подругу, у которой живет, чью-то знакомую. Прям так на меня похож по молодости, когда я тоже в новые места встраивался, сначала в лицей, потом в армии, затем в сервисах разных работал. Теперь вот сам по новым местам скачу. Да не просто по рабочим местам, а новым странам и городам, даже вообще новым мирам. Не думал никогда про такое. Вот книг до этого много прочитал, но такого прогрессорства не помню, столь умеренного и тихого. Все сразу порох изобретают и титан варят. Хорошо еще, что церковь не имеет такого уж всеподавляющего для непонятных нововведений значения. Ведь старцы, управляющие умами значительной части населения, могут не одобрить такое количество голых мужиков, как ни крути, в одном месте. Может, анафеме и не будут предавать, просто не одобрят и скажут об этом на проповеди, а уже жены пойдут своим мужьям клевать темечко, что баня, на которой еще и деньги семейные уходят, священникам признана подозрительным с точки зрения местных религиозных вождей местом. И история с каким-нибудь Содомом и Гоморрой только местного значения найдется подходящая. Поэтому я первым делом позвал священника осветить место и как бы спросить разрешения, пусть и совсем условного, у местной церкви. Священник этот и стал моим постоянным посетителем, но вот других слуг церкви с собой не приводит. Значит, хорошо понимает двусмысленность положения. Расселись, как и раньше, я напротив непростых мужчин, но теперь они назвались своими именами. Главный — Крон, помощник и правая рука — Гомес. Мое имя они и так знают, как уже очень много про меня, даже слишком много. Хорошо, на самом деле, что познакомились сейчас, когда есть время еще присмотреться друг к другу, чтобы проверить, что за люди тут верховодят в ночной лиге. Как я слышал, называют в столице основную и доминирующую организацию, в своем большинстве объединяющую воров, жуликов и серьезных людей. Страна достаточно небольшая, и конкуренция между разными кланами никому не требуется. Ни самим господам-преступникам, ни властям королевства. Гораздо удобнее и проще вести дела с одними, отвечающими за свои слова людьми. Мне ведь понадобится даже очень их связи. Чтобы продать набитый с барона его слуг лут, выправить какую-нибудь бумагу для себя для переезда в Сатум, чтобы сделать последние дела в этой опасной и непредсказуемой стороне. И с документами это непросто, а без них вообще смертельно опасно. Да и через Терум, может, придется как-то путешествовать, если кораблем не удастся добраться. Терумская граничная стража без бумаг и каравана, если не дворянин, то и не пустит в страну. Ведь и на корабль без бумаги не возьмут, если только совсем по-темному договориться. Ну, это такое, если уж в самом крайнем случае, когда прятаться в вонючем Терюме неделю придется. Поэтому я с радостью познакомился с местным авторитетом, не знаю еще какого ранга, но явно, что из самых главных в столице. И пообещал помочь с устройством бани, как для себя сделать на совесть. Про цену моих услуг спросили, сказал, что вполне договоримся. Показал, что есть у меня к ним интерес, к криминальным возможностям, наработанным за долгие годы продуктивной деятельности в городе. Наверняка мужики могут и настоящую бумагу заказать у прикормленных чиновников. Но такой документ очень дорого обойдется. Могут и сами похожую состряпать, чуть качеством похуже. Только кто в этих мелочах в том же Сатуме разберется? Мне большего качества и не требуется, если отсюда подальше бумагу засветить. Почти они все тут могут в своем-то городе, да с людьми прикормленными». Договорились, что завтра с утра за мной заедут, и мы посмотрим на месте, как делать в сарае модный хамам человек на 8-10. Ясно. Именно столько имеется активных членов в банде, держащей основную теневую власть в городе. Больше ни к чему. Остальных можно нанять или запугать, если потребуется. Все же не особо хотят суровые мужчины в общественное место ходить к прочему народу. Мне это и лучше, меньше поводов у властных структур обвинить наше заведение в смычке с криминалом. Что вообще частая вещь, ведь намерзшиеся на рудниках и кутузках жулики любят погреть косточки около горячей печки. Алис после ухода гостей сразу подошел ко мне с немым вопросом на лице, чего, мол, хотели такие гости. Отодвинул его в сторону жестом. Не стоит ничего спрашивать. Люди, которые расскажут бандитам про такие движения, вполне еще могут оставаться в бане. Про такие вещи лучше помнить. Да и вообще не его это дело. Не с ним разговор состоялся. И нос не его привилегия совать. А ну, он знает, кто это такие? Или сейчас только рассказали? Придется его расспросить. Информация мне нужная, чтобы узнать про это сообщество из относительно независимых источников. Самого его я, конечно, расспросил, что и как в караване стало, когда барон не вернулся с приснами. Вроде что все честно ответил, что один день двое верных слуг искали пропавших, второй день тупили и на третий стали грузить подводы, распродавая по дешевке оставшийся товар всем, кому не попадя. Получилось это вроде с совсем слабеньким финансовым результатом, тем более, что один из хозяев родника, узнав о пропаже барона от кого-то из возчиков, отказался отдавать наотрез приготовленную руду. Пришлось Бильду и Ктонсу отправлять 8 подвод с остатками товара в Иворе, остальные грузить и быстрее ехать обратно домой, пока дороги совсем не размыло. Остались здесь, само собой, все те возчики, кто не имеет жен и детей в родных местах. Свободные молодые парни. Охранники сказали, что должны денег заработать наследникам барона, и в следующий раз по всем деньгам до последней медяшки отчитаются. Но парни сообща пришли к мнению, что лучше просто заработают для себя, обживутся в новом месте и останутся тут жить, ну или как получится. Пока наследники приедут, полгода пройдет, а то и вовсе за мужиками не соберутся. Сейчас с падением спроса на перевозки руды многие ушли в другие места работать. Извозом занялись или еще где пристроились. Как-то, честно говоря, слишком хорошо главарь Крон знаком с обстоятельствами моего появления и жизни в королевстве. Вопросы и дальше возникнут, что мы искали в горах, и почему все же я вернулся совсем один. Что искали, тут не соврешь. Можно слабенькие возможности мага приоткрыть свои баронские. Тем более все знают, что за Сиреневыми горами каждый второй маг силы невиданной. Что еще могли разбитые дворяне рассказать в свое оправдание, когда прошли через перевалы, спасая жизнь? Интерес со стороны бандитов тогда будет более взаимный, что ни говори. Завтра посмотрим, куда приведет меня поездка в бандитское гнездо. Пока работая в теплом и иногда очень горячем месте, я реально за день наполняю весь свой магический потенциал, трачу его на нагрев воды в металлических баках и очень доволен тем, что по объему маны уже наверняка перепрыгнул третью степень.